На вопросы жены просто ответил, что появилось много срочной работы. В ее случае этого было достаточно. Графиня никогда не лезла в дела своего мужа, и ее вполне устраивало то, что она может болтаться по модным миланским магазинам со своими дочками и не особо заботиться о количестве денег на ее карточке. Строганов в этом плане не скупился и любил баловать своих женщин. Тем более, что он давно понял одно простое правило: если женщина ничем не занята, то она начинает доставлять ему хлопоты своими чудными идеями. Поэтому считал, что гораздо лучше, когда его супруге есть чем заняться. К тому же, после встречи с Петром Константиновичем, ему было о чем подумать, так что графа вполне устраивала тишина и покой, которые царили в его имении в отсутствии женской половины. Тем более, что первые несколько дней после приезда его просто колотило от бешенства, и он срывался на всех окружающих почем зря. Не нужно, чтобы его ненаглядные дочурки видели дорогого папеньку в таком состоянии. За пару дней он выдул почти 4 бутылки коньяка, чтобы хоть немного привести свои нервы в порядок, однако помогало слабо. Состояние злобы не покидало его даже когда ему удавалось изрядно захмелеть, даже наоборот, усиливалось. Был момент, когда он даже допустил мысль, что ему всучили вместо приличного напитка 12-летней выдержки какую-то жалкую подделку. Однако, на самом деле, причина крылась не в этом. Поэтому, перебесившись пару дней, Строганов начал обдумывать все, что услышал от Курбатова. Главным образом его злило то, что несмотря на все его старания гадить где только можно, Нарышкин за последние пару лет стал еще богаче и ближе к этому придурку Романову. Вражда между семьями тянулась еще со второй родовой войны и не прекращалась ни на минуту. Просто открытые действия переросли в тайные, только и всего. А Никий Федорович считал князя Нарышкина везучим выскочкой, который умудрялся из любой хреновой ситуации выкрутиться ужом, да еще обернуть ее в свою пользу. Во всем Николай Федорович был лучше его, даже взять детей, у князя сыновья, а у Строганова дочки, целых 3 штуки. Хоть бы одного сына Бог послал, случись помирать, даже нажитое имущество толком оставить ни на кого. Например, последний случай, о котором ему рассказал князь Курбатов. Вот откуда этот везучий сукин сын князь Нарышкин выкопал этого Темникова, который помог ему организовать новое дело с такими оборотами, от которых глаза на лоб лезли. Точных цифр Строганов не знал, но ему этого и не требовалось. Достаточно того, что он провел небольшой анализ и выяснил, сколько у князя магазинов по всей Российской империи, торгующих эликсирами и зачарованными драгоценностями. Скотина. Самое интересное, что все пакости, которые граф устраивал своему ненавистному врагу, тот миновал с такой легкостью и везением, что временами Строганов думал, будто у Нарышкиных удача – это такой дополнительный дар. Просто они держат это в секрете. Единственная серьезная вещь, которую ему удалось сделать за последние годы, это удачно вывести из игры старшего сына Нарышкина. Как ему обещали, теперь он уже никогда не станет прежним, так что считай минус один наследник. Правда, и этого графу удалось добиться с чужой помощью, однако это его мало интересовало. Важен ведь результат, а все остальное ерунда. Теперь он нашел достойных союзников, и все обязательно переменятся в его пользу. Эта мысль его приятно радовала и казалась ярким солнечным лучом надежды в беспросветной тьме борьбы с Нарышкиным. Князь Курбатов – очень влиятельный человек, его род не слабее Нарышкиных будет. Вот только есть одна большая разница: в отличие от Нарышкиных, плевать он хотел на Романова вместе с его дворовыми собачонками. У Петра Константиновича были другие авторитеты. Обязательно наступит момент, когда Строганова тоже подтянут поближе, и тогда он все узнает про большую игру, которая уже идет. Пока ему достаточно того, что он дружен с Курбатовым, и тот держит все данные ему обещания. Граф намеревался отплатить тем же и позаботиться о Максиме Темникове, вот только с одним небольшим нюансом. Перед тем, как мальчишки не станет, он очень сильно хотел использовать его в своих собственных интересах. Если Нарышкин получил такую колоссальную выгоду от общения с ним, то почему бы и Строганову этого не сделать? Ясное дело, пацан владеет каким-то секретом, и именно благодаря этому произошел такой крутой взлет Темниковых, а вместе с ним и Нарышкины стали еще крепче. Курбатов прав, дело именно в Максиме, и его родственники не имеют к этому никакого отношения. Вполне возможно, что с внезапным открытием темного дара, благодаря которому он попал в Китиж, ему стали известны какие-то тайны, прежде недоступные для его рода. Иначе как объяснить, что его отец и мать не участвуют во всем этом. Никто из ближайшего круга родственников, кроме деда. Кстати, старик тоже был неплохим вариантом для плана Строганова. Все-таки он в основном занимается новым бизнесом Темниковых, в котором кроме удивительных эликсиров и драгоценностей, появился даже собственный наемный отряд. Но паренек, это явно интереснее и перспективнее. Во-первых, больше шансов на то, что он выдаст все, что знает. Достаточно будет просто хорошенько поработать над ним. Во-вторых, все началось с него, а значит именно он владеет нужной графу информацией. Таким образом, Строганов намеревался убить сразу двух зайцев. Для начала стать обладателем секрета Темникова, а уж потом его прикончить, как и просит Петр Константинович. Всем сестрам по серьгам. В конце концов, Курбатов не запрещал разговаривать с мальчишкой перед его смертью, а значит, все, что не запрещено, разрешено. Так ведь это работает. В том, что мальчишка был ключиком к какой-то важной тайне, граф даже не сомневался. Зачем князю Курбатову убивать его, если бы это было не так? Есть какая-то причина, есть. Может быть, князю и проще разделаться с парнем, чтобы просто лишить Нарышкина еще одного козыря, дающего ему золото. Оно и понятно. У Курбатовых денег до черта, ему, возможно, никакие секреты и не нужны, а вот граф бы не отказался от пары золотых в своей сокровищнице. Монеток лишних не бывает. На третий день после своего возвращения из Бургундии, Строганов все окончательно обдумал и принял решение. Ну а уже вечером следующего дня ужинал вместе с одним из своих вассалов, виконтом Григорием Васильевичем Волковым. За бешенство и излишнюю жестокость виконта за глаза называли просто «Волк», да и похож он был чем-то на него, молчаливый, вспыльчивый, чуть что, сразу в драку лезет. К тому же, он был одаренным и неплохо владел стихией огня. Считалось, что дар тоже часто влияет на характер. В общем, суть оставалась неизменной, Григорий Васильевич был злой как собака, разве что только в случае со Строгановым проявлял сдержанность, и в те моменты, когда злился, лишь скрипел зубами и громко сопел. Кстати говоря, из нескольких своих вассалов, Волкова граф уважал больше остальных и всегда поручал ему самые сложные дела, потому что Григорий никогда не спрашивал, зачем это нужно Строганову, а просто молча выполнял порученное. Если что и спрашивал, так только для пользы дела, в качестве уточнения. Очень полезное качество. Однако сегодня спросил, первый раз за все время, чем немало удивил графа. 14 лет, так он пацан еще совсем, сказал Волк. После того, как Строганов ввел его в курс дела и рассказал, какое ему предстоит задание. «Аники Федорович, вы меня обижаете такой просьбой. Я привык, что если вы зовете, значит дело серьезное какое-нибудь, а тут, неужели никому другому такое поручить нельзя?» «Гриша, что за странный вопрос?» – нахмурился граф. «Я разве похож на идиота? Если тебе поручаю, значит вопрос важный и никому кроме тебя я такое задание дать не могу». Волков немного посопел, затем налил себе в стакан бурбона на пару пальцев и залпом выпил. «Он что, уникальный какой-то? Одним взглядом людей убивает?» – спросил виконт. «Что за сложность может быть?» Взглядом, удивленно приподнял брови Строганов и посмотрел на своего вассала так, будто не подумал о такой возможности. «Да нет, что за ерунда? Как раз таких проблем, я думаю, не возникнет. У его рода дар, алхимия, откуда такие способности? С каких это пор алхимики в Китеже учатся?» Ухмыльнулся Волк. «Или он какой-то особенный алхимик, для которого сделали исключение, что-то типа того. У него вроде бы какой-то там темный дар открылся еще», — нахмурился граф. «Ты же знаешь Романова, он как слышит слова «темный дар», так сразу норовит такого себе загробастать. Вот и этого, думаю, поэтому в Китеж отправили. Это же тебе не Терлич, туда в последнее время вообще не пойми кого берут». «А-а, тогда понятно», — кивнул виконт. «Кстати, алхимик он и правда особенный, если помог Нарышкину такой бизнес с нуля закрутить», — сказал Строганов. «Я думаю, что с этим внезапным пробуждением нового дара, это может быть как-то связано. Мне очень нужно это выяснить, Гриша, ясно? Именно поэтому тебе поручаю и спрошу по полной, если что не так пойдет. На мальчишке не только мои интересы завязаны, а еще кое-каких людей». «Каких?» – спросил Волков. «Я их знаю, не твоего ума дело пока еще», – огрызнулся граф. «Ты лучше думай над тем, что я тебе поручил, и как это дело проворачивать будешь. Было бы над чем думать. Детский сад какой-то», – он налил себе еще немного спиртного, но на этот раз залпом пить не стал и отпил совсем немного. разговаривать вы с ним будете, перед тем, как я его, в общем, я понял, не дурак, да, говорить с ним сам буду, ты мне для этого не нужен», — твердым голосом сказал Строганов. «А в каком состоянии он вам нужен, Аники Федорович?» — спросил Волков. «Сами понимаете, всякое может случиться, может быть, сломаю ему что-нибудь ненароком, вот это меня меньше всего волнует, самое главное, чтобы он при своем уме был и говорить мог, а остальное на твое усмотрение», — сказал граф и посмотрел на своего вассала. «Будет сильно кочевряжиться, можешь немножко его поломать, плакать не буду, все понятно, ваше сиятельство, постараюсь не переусердствовать», — пообещал виконт. «Куда вам его доставить? До Москвы хлопотно будет. Здесь он мне как раз ни к чему. Я же не на пироги его приглашаю. Наоборот, место нужно глухое, чтобы его потом и с собаками найти не смогли. Понимаешь? Угу!» — кивнул волк. «Дайте мне немного времени, я подумаю. Подумай, Гриша, подумай. Смотри, головой за него отвечаешь», — строго сказал Строганов и пригрозил вассалу пальцем. «Можешь считать, что это твое самое важное задание за последние несколько лет, ясно тебе?» «Да ясно, ясно. Завтра же утром в Белозерск выйду, знакомых своих навещу», — пообещал виконт. «Посмотрю, поспрашиваю. Не переживайте, ваше сиятельство, все будет в порядке. Может, выпьем лучше? Пей один», — покачал головой граф. «Хватит с меня, я уже налокался за 3 дня, до сих пор мутит. Потом выпьем, когда повод будет». «Ну как знаете», — усмехнулся Григорий и потянулся к бутылке. «А я, пожалуй, хлопну еще на дорожку». Едва я вернулся к себе в комнату, как услышал громкий стук в дверь. Кто-то явно хотел ее сломать. Однако быстрого взгляда в окно стало достаточно, чтобы понять, что здесь происходит. На этот раз мое путешествие в Тенидом затянулось больше обычного, и сейчас было уже утро. По крайней мере, я на это надеялся, что именно так, и я не пропустил часть занятий. Я вскочил с кровати и собирался уже открыть дверь, как понял, что выгляжу для этого довольно странно. В магической броне, с рюкзаком за спиной. Какой дурак будет спать в таком виде? «Думаю, ты бы этим никого не удивил», — поделился мнением Дриан, пока я снимал ботинки и укутывался в одеяло. «Все ведь знают, что ты с приветом. Причудой меньше, причудой больше. Какая разница?» Я деактивировал святой знак, распахнул дверь и обнаружил за ней Нарышкина, Громова и одного из дежурных по общаге, о чем красноречиво говорила красная повязка на его руке. «Какого черта здесь происходит, Темников?» — строго спросил мастер темных классов, сверля во мне дыру своим единственным глазом. «Ты что, оглох? Прошу прощения, Роман Артемович», — сказал я, пытаясь выглядеть очень сонным и одновременно с тем растерянным. «Я зачитался, лег под утро и забыл будильник поставить. А сколько сейчас времени?» «Черт знает что», — хмуро сказал Громов и махнул дежурному рукой. «Все в порядке, ложная тревога. Можете возвращаться на свой пост». Дежурный на прощание бросил в мою сторону подозрительный взгляд и потопал не спеша по коридору. Почему-то мне кажется, что он был немного разочарован. Уверен на 100%, было бы гораздо интереснее, если бы со мной что-то случилось. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — уточнил Громов. «В полном, Роман Артемович. Я же говорю, забыл будильник поставить. В таком случае одевайся и марш на уроки. Завтрак ты, похоже, проспал», — сказал он, затем посмотрел на Нарышкина и добавил: «Тебя это тоже касается, так что поторопи своего друга». Мы подождали, пока учитель уйдет, затем я пригласил Лешку в комнату и снял с себя одеяло, в котором мне уже становилось жарко. «Макс, ты что, в магической броне спишь?» — усмехнулся княжич. «Боишься, как бы на тебя гидра ночью не напала?» «Типа того», — сказал я и начал переодеваться. После своей волшебной пещеры я чувствовал себя полностью отдохнувшим, так что спать мне не хотелось. Вот только башка раскалывалась. Почему-то в голове шумело так, как будто я до сих пор стою посреди арены и меня окружают тысячи ревущих зрителей. «Что новенького?» — спросил я, складывая в рюкзак учебники. «Ты так спрашиваешь, будто за ночь много чего могло произойти», — ответил Нарышкин. «Вообще-то да, это я спросил, не подумав. Это в моей жизни несколько дней прошло, а здесь всего ночь, получается. Ну мало ли, вдруг ты наконец смог решить, кому суждено быть твоей новой возлюбленной», — сказал я, проверяя по расписанию, все ли учебники я взял, а то так и до беды недалеко. «Толпа, которая за тобой ходит, с каждым днем увеличивается. Скоро уже в коридорах заторы из учеников начнут образовываться. «Да ладно тебе», — с улыбкой ответил Лешка, — «не так уж их и много. Есть одна на примете, я тебе сегодня днем за обедом ее покажу. Вроде ничего такая, на первый взгляд даже без тараканов в голове. Быть такого не может», — сказал я, — «без них никуда. Хотя бы маленькие, но должны быть обязательно». «Разве что маленькие», — ответил он, и по его лицу я понял, что он в самом деле нашел девчонку, которая ему нравилась. Интересно будет на нее посмотреть. «Ладно, покажешь потом». Я хлопнул его по плечу. «Иди за своим рюкзаком, встречаемся возле входа в общагу». Княжич убежал к себе, а я еще раз проверил рюкзак, надел плащ и поставил святой знак перед дверью. «Теперь можно идти». По пути в главный корпус Нарышкин поделился со мной новостью, что вчера разговаривал с Жемчужниковым насчет нашего недавнего происшествия, и узнал от него интересные подробности. Оказывается, погибший Ванька Москвин, у которого нашли еще двух гидр в рюкзаке, в этой истории вообще случайно оказался замешан, а главный зачинщик – Федя Биркин. «Как так?» – спросил я, даже не удивляясь тому, что Лешке известно про фигурки. «Давно известно, что у дяди Игната есть свои собственные источники в полиции. Вполне возможно, что это сам майор Воробьев и есть. Во всяком случае, я бы этому не удивился». «Каком кверху?» — ответил княжич и вступил в лужу, оказавшись в ней почти по щиколотку. «Твою мать! Ну вот теперь идти носки менять. Иди сам, а то опоздаешь». «Нет, пойдем вместе», — не согласился я, желая дослушать про разговор с Жемчужниковым до конца. «Почему Ваня ни при чем?» Биркин так сказал, когда его опрашивали, — ответил Нарышкин, забавно хлюпая водой в ботинке. «Все три фигурки у него были, когда он Москвина с собой позвал. Решил, что вдвоем будет круче. Ну да, куда уж веселее. А где он их взял?» Дядя Игнат ничего не говорил. «Хлюп, хлюп, хлюп. Неа, не помнит», — говорит. «У него частичная потеря памяти, Макс, прикинь. Причем не помнит часть воскресенья и понедельник вроде бы не весь», — усмехнулся Лешка. «Не повезло пацану. Подозревают, что у него с башкой что-то произошло. Может быть, пройдет», — задумчиво сказал я и только сейчас заметил, что возле одной из лавочек стоит небольшая компания ребят и кивнул в их сторону. «Смотри, ребята стоят. И что с того? Не слонята же. Так нельзя же по территории без спроса. Хлюп, хлюп, хлюп. Уже можно. На доске же объявление висит, что с сегодняшнего дня запрет отменится», — сказал Нарышкин. «Так что свобода, Макс. Сегодня вечером еду в Белозерск, а занятия завтра с Артамоновым. Мне холодный выходной дал», — весело ответил княжич. «Ты бы спросил у своего Черткова, вдруг и он тебе на завтра выходной даст?» «Спрошу», — мрачно кивнул я, хотя на самом деле не собирался этого делать. «Все равно ведь не даст, да и нечего время зря терять. Тем более, что я хотел с ним про портальную магию поговорить. Вдруг научит. Хлюп, зараза», — воскликнул я, задумавшись, вступив в лужу. «Только, кажется, моя оказалась даже глубже Лешкиной, сразу полный ботинок набрался. Блин, холодненькая. Ну вот видишь, теперь вдвоем носки менять и переобуваться», — хохотнул Нарышкин. «А так сидел бы уже в главном корпусе». «Да ладно», — махнул я рукой, — «пойдем быстрее, ногам холодно. Погнали». Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, хлюп-хлюп. От автора. Дорогие читатели, не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайк, сверкающее сердце, если нравится произведение. Благодарю вас за поддержку. Глава 20. Несмотря на то, что мы с Нарышкиным торопились как могли, на первый урок опоздали оба, за что получили одинаковое наказание, незапланированное дежурство в своих классах. Мне-то, конечно, по большому счету все равно, когда в общагу возвращаться, и 30 минут особой роли не сыграют, а вот Нарышкин был злой как черт. Все-таки пятница, а дежурство отнимало у него драгоценные минуты. За это время он бы уже проделал почти половину пути до Белозерска. Кстати говоря, его новая девушка мне понравилась. Ее звали Анна Кречетникова. Тоже, как и Лешка, училась на 4-м курсе, только он в небесном классе, а она в кленовом. Кроме того, она тоже была княжна, как и Нарышкин. Красивая, стройная девушка с длинной косой, которая доставала ей до пояса. По-моему, она была одной из немногих, кого я не видел в толпе слоняющихся за ним девушек. Мы частенько получали с Лешкой дежурство вместе, Так что за несколько лет выработали четкое правило: сначала вместе моем один кабинет, а затем вместе другой. На то было сразу несколько причин. Во-первых, так было быстрее почему-то. Во-вторых, не так скучно, можно поговорить между делом. Вот как сейчас, например, с моим классом мы уже закончили, теперь я помогал княжичу, а он между делом рассказывал мне про Кречетникову. Показывал он мне ее еще днем, за обедом, а теперь вот без умолку рассказывал, какая она прекрасная, скромная и вообще умница. Только красивая слишком какая-то, перебил я его, вытирая классную доску, которая практически полностью была исписана всякими формулами по нумерологии. «Ведьма, наверное». «С чего это вдруг обязательно ведьма?» — спросил Нарышкин, и даже пол перестал драить. «Макс, слышишь, почему ведьма?» — спрашиваю. «Красивая очень. Ведьмы они все такие», — ответил я, не отрываясь от доски. «Вообще-то, Аня, биомаг, к твоему сведению», — сказал Лёшка и вернулся к своему занятию. «Она может себе что угодно подправить. Вот только насчет цвета глаз не уверен. Тебе, кстати, тоже. Хочешь себе второй нос? Мне и с одним неплохо живется», — хмыкнул я, и в этот момент услышал в коридоре знакомые звуки. Щелк, клац, щелк, клац. Чертков, что он здесь делает, интересно знать. В этот момент дверь открылась, и в класс вошел наставник, опираясь на свою новую трость. Да, с этим подарком от Романова ему стало однозначно легче ходить. Это было хорошо заметно. Вот только выглядел он все равно не очень. Старик окинул класс взглядом, затем посмотрел на княжича, на меня и хмыкнул. «Кто бы сомневался, что найду вас здесь обоих». Темников с тряпкой в руке и Нарышкин со шваброй. «Ради такого зрелища стоило пройтись по этим длинным коридорам», — сказал он и закашлялся. «Понастроили, черти их раздери. Что-то случилось, Александр Григорьевич?» — спросил я. «Да, кое-что. Мне нужно будет срочно уехать на несколько дней, так что завтра у тебя занятий не будет», — сказал он, и у меня лицо само собой растянулось в довольную улыбку. «Значит, я могу сегодня ехать в Белозерск?» — спросил я. «Можешь, только не дальше», — прохрипел старик. «Возможно, ты мне понадобишься. Если что, без лишних вопросов ноги в руки и ко мне, понял?» «Угу», — кивнул я и немного напрягся. Радостная новость о том, что у меня выходной, вдруг немного сменила окраску. Одно дело спокойно заниматься своими делами на выходных, и совсем другое — ждать в это время звонка от наставника. Да и потом, не на чай с вареньем же он меня позовет, если что. «Нарышкин, как там твой брат?» — спросил тем временем Чертков у княжича. «Отец говорит, что ему вроде бы лучше в последние несколько дней. Даже головные боли вроде бы уменьшились немного», — ответил княжич. «Угу», — мрачно кивнул старик. «Передавай ему привет от меня и напомни, чтобы пил побольше морковного сока с мятой. Ему будет полезно». «Спасибо, Александр Григорьевич», — сказал Нарышкин, но Чертков его уже не слышал. Щелк, клац, щелк, клац. «Поздравляю с лишним выходным, Темников», — подмигнул мне княжич, когда в коридоре стихли шаги наставника. «Еще непонятно, хорошо это или плохо», — ответил я. «Если выбирать между завтрашним занятием и возможным звонком Черткова, то я бы предпочел первое. Предлагаю сегодня же в кино. Ты Софью с собой возьмешь, а я вас с Кречетниковой познакомлю», — предложил княжич. «Как ты на это смотришь?» «Я смотрел на это очень положительно. Внезапно у меня образовался целый свободный день, так что почему бы не отдохнуть немного? Я уже 100 лет в кино не был. По правде говоря, даже все равно на что идти. Хоть немного расслабиться после напряженной недельки и проветриться». Не откладывая дело в долгий ящик, я набрал Воронову, чтобы она начинала собираться понемногу, а мы с Лёшкой с двойной энергией взялись за работу. Справились быстро и уже через несколько минут спешили к общаге за своими сумками. Лимузин Нарышкиных уже как час простаивал на школьной стоянке, так что вскоре мы уже катили к Белозерску. Вот разве что не зашел проведать Бориса, бродягу и живые деревья. Обычно я всегда заглядывал перед отъездом в Белозерск на школьное озеро, чтобы сообщить, что уезжаю. Ну да ладно, хоть и на несколько минут, но я заглядывал к ним сегодня после обеда. Так что будем считать, что традицию не нарушил. Когда мы уже подъезжали к городу, меня набрала Полина. Прямо как будто чувствовала, что завтра вечером я собирался с ней встретиться. Оказалось, что она звонила по той же самой причине. У нее для меня была какая-то интересная информация. Пользуясь моментом, я ее тоже пригласил в кино. Все-таки они же с Лешкой тоже дружат, а когда еще все вместе встретимся? Но у Полины не получилось. Не стала объяснять и просто сказала, что у нее какой-то важный заказ, над которым она будет возиться допоздна. Жаль, в последнее время нам удается все реже встречаться всем вместе, да еще когда целый вечер в нашем распоряжении. У всех какие-то дела, сложности. Это был единственный момент, который меня немного расстроил, а в остальном вечер выдался просто классный. Давненько такого не было. Анна Кречетникова оказалась нормальной веселой девчонкой, и я был этому немного удивлен. Хотя Нарышкин и расписывал ее как лучшую в мире, глядя на нее со стороны, трудно было в это поверить. Мне казалось, что самомнение там будь здоров и общаться с ней будет непросто. Но нет, они довольно легко сошлись с Софьей и спустя час уже вовсю хохотали над какими-то шуточками, а под конец вечера даже о чем-то шептались. Я пока присматривался к ней, но Лешке сказал, что она мне понравилась. Княжич почему-то очень переживал, чтобы все прошло гладко и не возникло никаких трений между нами. Поэтому я решил его не разочаровывать. К тому же, пока особых поводов для этого и не было. Большую часть субботы я провел в нашей старой лаборатории вместе с дедом и Вороновой. Мы занимались приготовлением нового эликсира, который должен был заменить мне таблетки в некрослое. Теперь, после того как я наконец-то добыл кристаллические цветы, преград для этого больше не осталось. В результате получилось два небольших пузырька, которые по моим приблизительным подсчетам равнялись примерно паре десятков таблеток. Это уже было само по себе неплохо. Факт того, что теперь мне не нужно пытаться каким-нибудь хитрым образом выпросить их у Черткова, уже сам по себе был прекрасен, а ведь это еще не все. Кроме этого, я надеялся, что эликсир будет эффективнее таблеток. Причем намного. Если так и случится, я буду просто счастлив, да и старик обрадуется. Я так думаю. Для встречи с Лазаревой мы выбрали ресторан «Кабанный фазан». По правде говоря, он мне нравился меньше «Бычьего глаза». На мой взгляд, по выходным здесь было слишком шумно. Огромный ресторан набивался практически до отказа, так что единственным спасением были отдельные комнаты, которые здесь нужно было заказывать заранее, как это сделала Полина. На этот раз мы с ней встречались вдвоем, хотя она приглашала и Воронову. После наших алхимических экспериментов у Софьи сильно разболелась голова, так что она решила лечь пораньше и осталась дома. Судя по лицу Лазаревой, над срочным заказом ей пришлось повозиться долго. Выглядела она очень уставшей, круги под глазами, бледная вся, улыбается через силу. Я уже даже начал всерьез размышлять, а не нужно ли прошвырнуться в некрослое и на всякий случай проверить, вдруг какой-нибудь урод наложил на нее проклятие. В последнее время мне почему-то стало казаться, что этим промышляют гораздо больше людей, чем я думал раньше. «Что ты так смотришь, Макс?» – спросила она, пытаясь раздавить ложкой в чашке чая дольку лимона. «Как будто первый раз видишь. В таком виде может быть и первый», – ответил я. «Хреново выглядишь, Лазарева. Ты, случайно, не заболела чем-нибудь? Как чувствуешь себя вообще? Головные боли, слабость. Есть такое? Ты прямо как целитель вопросы задаешь», — улыбнулась она. «Все со мной в порядке, не волнуйся, просто нужно отдохнуть. В последнее время столько работы, что с ног валюсь. Мы с дедом уже не справляемся, скоро будем еще помощников набирать. А чего так грустно? Это ведь хорошо», — сказал я и отпил немного горячего сбитня, пряный аромат которого заполнил собой всю комнату. «В этот холодный вечер самый подходящий напиток. Если помощников берете, значит развиваетесь, правильно? Что тебе не нравится? Терпеть не могу чужих людей в мастерской», — скривилась она. «Мне все время кажется, что они все делают не так, как нужно. Бесит. Привыкнешь», — заверил я ее. «У нас, когда Зубов только появился, дед знаешь как на него временами орал. То не так поставил, то не туда положил, или еще что-нибудь такое. А теперь посмотри на Андрея. До управляющего новым магазином дорос, в костюме ходит, важничает». «Проехали, Макс», — махнула она рукой и бросила в чашку еще пару долек лимона. «Наверное, так по ним ложкой легче попадать было. Если так, тогда рассказывай, зачем встретиться хотела». «Нет, давай ты первый. Ты же тоже о чем-то хотел поговорить. Пусть это будет в эти выходные последний разговор о работе». Она сделала глоток чая, подозрительно посмотрела на ее, а затем решила добавить еще сахара. Видимо, с лимонами перестаралась. «С чего ты взяла, что о работе?» — удивился я. «Женская интуиция – великая вещь, Темников», – с улыбкой ответила она. «Или ты меня удивишь и скажешь, что не про артефакты речь пойдет?» «Не удивлю», – признался я. Я к тебе по очередному делу. Мне нужен артефакт-вампир с хорошим и полезным эффектом. Не знаешь, где можно раздобыть что-нибудь подобное?» Она внимательно посмотрела на меня и прищурилась. «Ты изменился, Максим», — сказала она, — «особенно за последнее время. Совсем недавно я видела перед собой сумасбродного мальчишку, который ругался со мной в мастерской и требовал снять проклятие с его артефакта, а сегодня...» «Что?» — спросил я, не донеся кружку до рта. «Сегодня я вижу перед собой парня, который знает, что ему нужно, и разговаривает почти как взрослый», — ответила Лазарева и подмигнула. «Правда, по-прежнему немного сумасбродного, но это его не портит. Зачем тебе артефакт-вампир, чудо ты мое, и кто тебе о нем рассказал?» «В качестве защиты от магии крови». Лакримоза сказала, что это самое верное средство, чтобы обезопасить себя. Я отхлебнул еще немного сбитня. «Блин, вкусная штука». «Угу, так и есть», кивнула Полина. «А она тебе сказала, что не только самое верное, но и очень опасное. Прежде чем связываться с артефактом-вампиром, нужно хорошенько подумать». «Да, я в курсе. Поэтому и говорю, что мне нужен какой-нибудь с мощным полезным эффектом, чтобы сразу двух зайцев убить». «Ну ты даешь, Макс», — рассмеялась она, — «с тобой точно не соскучишься. Чтобы сразу двух зайцев? Ты что, думаешь, они в любой лавке артефактной в ассортименте лежат? Подходи и выбирай, с каким нужно эффектом». «Как раз так не думаю, поэтому и прошу у тебя помощи. То, что с этими артефактами не все просто, мне уже Лакри объяснила. Теперь ты мне скажи, где его взять?» «Не могу тебе сразу ответить», — нахмурилась она. «Мне нужно поработать над этим». «Почему ты вообще решил, что тебе нужна такая защита? Или есть повод?» «Боюсь, что когда будет повод, артефакт мне может уже не понадобиться», — ответил я. «Просто хочу перестраховаться». Поговорил с одним своим товарищем из багрового класса, и он рассказал мне много чего интересного про магию крови. С того момента мне этот разговор покоя не дает. Хочу обзавестись такой штукой. Деньги. «Как раз деньги здесь вряд ли понадобятся», — перебила меня Полина. «Есть вещи, которые нельзя купить. Никто не захочет расставаться с таким артефактом без особого повода. Сам ведь сказал, что ведьма тебе все рассказала. Они привязывают к себе», — сказал я. «Знаю». Мы немного посидели молча. Лазарева о чем-то думала после моих слов, а я не мешал ей этого делать и наслаждался напитком. Тем более, что с ним нужно было поторопиться, так как он стремительно остывал и терял во вкусе. «Сейчас я тебе ничего не скажу», — наконец прервала молчание Полина. «Давай потом». «Хорошо, честно говоря, голова с трудом работает. Мысли разлетаются». «Не вопрос, когда сможешь, тогда и скажешь», — кивнул я и нажал на кнопку вызова официанта, чтобы заказать себе еще кружечку. «Тогда говори, какие новости мне приготовила». «Ты просил меня поискать человека, который может тебе помочь с пером цикаваться», — сказала она и улыбнулась. «Я нашла тебе такого человека». От неожиданности у меня перехватило дыхание. «Ну наконец-то, перо цикаваться. Последний сложный компонент, которого не хватает для эликсира жизни. Кора живодрева у меня уже есть, а кровополох и молниевая трава – это вообще ерунда. Кто он?» – с нетерпением спросил я. В этот момент в дверь нашей комнаты постучали и вошел официант. Я попросил принести его еще одну кружечку сбитня, а Полина – чашку крепкого кофе. Сказала, что чай как-то ей сегодня не идет. «Так кто он?» — вновь спросил я, как только за официантом закрылась дверь. «Надеюсь, к нему не нужно будет ехать за 39 земель или в соседнее княжество». «Успокойся, даже в соседний город не придется», — ответила она. «Помнишь мельницу? С чего бы вдруг мне о ней забыть? Ты хочешь сказать, что там живет тот, кто нам поможет?» — спросил я. «Если так, я не удивлюсь. Кого-кого? А всяких странных типов там хватает, и дамочек тоже». «Живет? Не совсем», — усмехнулась Полина. «Этот человек владелец мельницы». «Неожиданно», — удивился я. «Никогда бы не подумал, что хозяин постоялого двора может знать такие вещи». «Хозяева постоялых дворов разные бывают», — справедливо заметила Лазарева. «К тому же, если постояльцы сплошь маги, ведьмы и чародеи с гадалками, то почему бы и хозяину не быть со своими странностями?» Звучало вполне логично. «Действительно, кто еще должен владеть мельницей, если не какой-нибудь одаренный? Что он хочет за информацию?» — спросил я. «Деньги. Для начала он хочет встретиться с нами и поговорить, а потом уже скажет, что ему нужно», — ответила девушка. «Поэтому, после того, как покончим с ужином, предлагаю позвонить ему и спросить, когда он будет на месте. В этот момент в дверь снова постучали. Официант бесшумно поставил перед нами напитки и тихо закрыл за собой дверь. «Позвоним обязательно», — сказал я и схватил кружку, намереваясь разделаться со сбитнем поскорее. «Может быть, он намекал на что-нибудь? Кристаллы магические или эликсиры?» «Неа», — покачала головой Полина. «Просто немного поговорили с ним, я ведь его давно знаю. Между делом я сказала, что ты талантливый парень и тебе нужна помощь. Вот он и захотел с тобой побеседовать». «Просто побеседовать? Прямо редкая удача какая-то. Ну так и таланты у тебя особенные», — хмыкнула Лазарева. «В этот момент мне даже сбитня перехотелось. Стоп, погоди-ка, что именно ты ему рассказала про меня?» «Да ничего особенного, не нервничай. Так, сказала, что ты мне не раз помогала и я бы без тебя не справилась, только и всего», — ответила она и пожала плечами. «Так что, звоним?» «Звоним, конечно, куда мы денемся?» — воскликнул я. «Надо же узнать, что он вообще от меня хочет». Глава 21. С таинственным хозяином мельницы Лазарева разговаривала недолго. Прошло не больше минуты, из которых половина времени ушла на ожидание его ответа. Потом она задала всего один вопрос, сказала «хорошо» и отключилась. «Он хочет, чтобы мы приехали сегодня», — она посмотрела на телефон. «Начало 9. В принципе, время детское, почему бы и нет. Ты как, Макс, сейчас?» — удивленно спросил я. «На ночь глядя, а тебе какая разница? Или тебе так поздно гулять не разрешают?» «Да нет, при чем здесь? Просто обычно люди днем встречи назначают, ну или на вечер», — ответил я. «Это если мы прямо сейчас рванем в мельницу, то будем там не раньше 9. Обычные люди, может быть, именно так и делают, а он как раз очень своеобразный тип», — сказала она и вновь взяла телефон в руку. «Давай, допивай свою медовуху, а я такси вызову. Пока закончишь, как раз приедет». «Сбитень», — автоматически поправил я ее, но девушка меня уже не слушала и набирала номер. Спустя 10 минут мы уже сидели в машине и направлялись в сторону выезда из Белозерска. Кстати, Полина выглядела довольно бодро, намного лучше, чем в самом начале нашего разговора. Может быть, ужин и кофе немного взбодрили ее? Все-таки целую неделю безвылазно торчать в артефактной мастерской — это не лучший вид отдыха. «Что ты имела в виду, когда сказала про этого парня, своеобразный?» — спросил я у нее, когда такси свернуло с трассы в сторону постоялого двора. «Сам увидишь», — ответила она, и на ее лице появилась улыбка. «Думаю, он тебе понравится». «Да, ну хорошо, он хоть не опасный?» — на всякий случай уточнил я. «Честно говоря, не очень охота на ночь глядя с психами общаться». «С чего ты взял?» — хохотнула она. «Не знаю», — пожал я плечами. «Какой нормальный человек по ночам деловые встречи назначает?» Тем временем автомобиль подкатил мельнице, которая со всех сторон была освещена нежным голубым светом. Очень здорово смотрелось. Сколько раз уже видел все это и не переставал отмечать, что мне здесь очень нравится. Причем с каждым разом все больше и больше. Теперь я начал понимать, почему многие люди не только остаются здесь на какое-то время, но даже живут все время. Более того, фактически делают из этого места свой личный приемный кабинет. «Аура здесь какая-то особенная. Так всегда бывает в местах силы», — сказал Дариан. «В каждом из них присутствует особенная энергия. Такой больше нигде не встретишь. Вот, примерно, как в твоей новой тайной пещере». «Угу, наверное», — сказал я, протягивая руку Полине и помогая ей выбраться из машины. «Кстати, было бы неплохо придумать ей какое-то название. Не нравится мне пещера, как-то слишком грубо». «Согласен, сокровищница звучит куда лучше», — в голосе Дариана появились мечтательные нотки. «Представляю, как мы ее будем заполнять». Мы вошли в мельницу, и нас окутал приятный полумрак, спокойная ненавязчивая музыка и тихие голоса, которые, казалось, раздавались отовсюду. Все было как обычно, и это одна из главных прелестей этого места. «Чем могу помочь?» — спросил старичок с длинной бородой, изображающий из себя старомодного мага. Из-за длинной накладной бороды и старомодного высокого колпака трудно было понять, один и тот же здесь встречающий или они меняются. Выглядели эти ребята совершенно одинаково, но, судя по его настороженному взгляду, которым он на меня смотрел, этот тип меня точно знал. «Ага, вот и ведьмочка-официантка подскочила. Похоже, в мельнице надолго запомнит те дни, когда здесь жила Лакримоза. Громобой тогда шороха навел знатно». «Нам нужен Данка», — ответила ему Полина. «Он нам назначил встречу». «Одну секунду», — кивнул мужчина. Отошел от нас на несколько шагов, кому-то позвонил и тут же вернулся. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Позвольте, я провожу вас. Мы шли за администратором, который весьма ловко петлял между рядами столиков, которые в полумраке зала разглядеть было непросто. Над некоторыми из них и вовсе не горел свет, хотя люди за ними сидели. Видимо, не очень хотели, чтобы их кто-то видел. Поэтому нам приходилось ориентироваться по синей мантии нашего сопровождающего, шагающего впереди. «Что за странное имя Данка?» – спросил я у Полины, которая держала меня за руку. «Имя как имя», – ответила она. «Данка Херцог. Вообще-то, фамилию его редко употребляют, обычно называют просто Данка Мистик. Говорят, у него мать-ведьма была очень хорошая. По предсказаниям лучше нее трудно было кого-то найти, а он от нее дар унаследовал. Данка Херцог. Иностранец, получается, а мне Ибрагим говорил, мельницу дворянин какой-то купил», – сказал я, вспомнив свой разговор с призраком, когда оказался в этом месте впервые. Вроде бы нечистая сила здесь завелась, а он купил. Не знаю, откуда он об этом узнал, если честно. Иностранец, все правильно. Откуда-то из балканских княжеств, я точно не знаю. Лазарева посмотрела на меня и улыбнулась. Между прочим, он дворянин, Максим. Среди иноземцев иногда тоже дворяне встречаются. Прикинь, что же ему на родине не сиделось? Или там постоялые дворы не продаются? Понятия не имею, ответила Полина. Вроде бы там у его семьи какие-то проблемы с местным королем начались. Что-то с предсказаниями его матери связано. Но это все слухи, сам понимаешь, так что им верить не стоит. Знаешь же, как это работает, если кто-то привлекает к себе внимание, то слухи про него обязательно распустит. Еще бы, мне ли не знать. Ух ты, а здесь, оказывается, есть еще и подземный этаж, надо же, кто бы мог подумать. Причем вполне себе приличный, не хуже второго этажа, на котором жила Лакримоза. Может быть, даже лучше. Двери на стенах здесь были расположены на большем расстоянии друг от друга, а значит и комнаты вместительнее. Если, конечно, здесь вообще кто-то живет. Здесь было очень тихо. За некоторыми дверями были слышны какие-то звуки, похожие на бормотание. А за одной из них я вообще услышал женский плач, причем очень горестный. Кто-то явно оказался в беде или получил скверные новости. Такое себе ощущение. «Вам нужна последняя дверь», — сказал наш сопровождающий, и не дожидаясь, пока мы подойдем к ней, кивнул и пошел обратно. «Ты слышала? По-моему, там кто-то рыдал», — шепотом сказал я Полине, когда мы остались вдвоем. «Странное местечко. Сюда не каждого пускают, Макс. На этом этаже работают самые лучшие, скажем так, специалисты». Она сжала мне руку посильнее. «Но ты же во всяких предсказателей и нумерологов не очень веришь, или что-то поменялось?» «Пока ничего», — ответил я. «Хотя, по идее, должен бы, если меня Бирюкова хотела в свой оракул записать. Надо же было такое придумать». Полина постучала в дверь, и я услышал тихий голос, который разрешил нам войти. Не знаю, сколько лет этому Данка, но судя по голосу, он не намного старше меня, не похоже на взрослого мужчину. После этого мне стало еще интереснее на него взглянуть. В комнате было очень душно. Пахло какими-то благовониями, в которых я вообще не разбирался. Но запах приятный, мне нравился. По крайней мере, голова от него не кружилась, что могло бы запросто случиться в такой духоте. Здесь царил такой же полумрак, как и во всей мельнице, только освещение было не голубым, а желто-оранжевым. Данка, если это был он, сидел в большом кресле, сложив под собой ноги. Он был раздет до пояса, а все его худое тело сплошь покрывали татуировки, которые создавали некий замысловатый узор. Наверное, он что-то значил, но я понятия не имел, что именно. Уверен, что вряд ли кто-то стал бы делать со своим телом подобное от нечего делать. На голове у мистика была большущая соломенная шляпа. Такие в древности носили крестьяне в Поднебесной империи. Ну и вообще, в тех краях они пользовались популярностью. С краев шляпы свисало множество различных висюлек. Какие-то колокольчики, бусики, нитки, безделушки непонятного назначения. Любопытный головной убор, что тут скажешь. В этот момент Херцог поднял голову и несколько колокольчиков звякнуло. «Доброго времени суток, друзья! Проходите, не стойте у порога», — сказал он и указал на несколько кресел, которые стояли по всей комнате без всякой системы. Такое ощущение, что их здесь расставили случайным образом, как занесли, так и бросили. В результате вышло так, что Лазарева сидела в метре от него, а я почти в трех. Комната была огромной, так что мы выбрали два самых ближних. Пока он разглядывал меня, я усаживался в кресло и смотрел в ответ на него. Нет, он не был подростком, это совершенно точно. Однако при этом, определить его возраст было крайне сложно, если вообще возможно. Его лицо, как и тело, было сплошной татуировкой, которая скрывала истинный возраст. «Меня зовут Данко Херцик», — представился он, не отрывая от меня взгляда. «Ты, Максим Темников, тот парень из школы магии, о котором я так много слышал». «Да ладно, от кого это, интересно знать? Неужели от Полины, надеюсь, только хорошие?» — спросил я и посмотрел на Лазареву, которая в этот момент рассматривала собственную коленку с таким видом, как будто впервые обнаружила у себя такую штуку. «Разные», — ответил мистик. «Нет, все-таки голос у него был как у подростка, почему-то. Причем даже для подростка он был слишком писклявым. Это явно противоречило общей картинке. Выглядел он намного старше». В этот момент он повернулся к чаше для благовоний, вытащил из нее одну палочку, которая к этому моменту перестала дымиться, и разжег новую. Вскоре по комнате распространился новый аромат, более терпкий. Этот мне нравился больше. На этом мистик не успокоился. Взял со стола длиннющую курительную трубку и не спеша раскурил ее. Необычный запах. Вишневый, что ли? Наверное, какая-то особая курительная смесь. Полина сказала, что тебе нужно перо цикаваться. Спросил он, затем сделал несколько затяжек и повесил над собой дымное облако. Точно, кивнул я. Я так понимаю, вы мне можете с этим помочь. Ты знаешь, кто такой цикавац? Спросил он, проигнорировав мой вопрос насчет помощи. Понятия не имею, он ведь мифическое существо, вроде бы. Считай, что сказочное, нахмурился я. Не знаю, чему верить, по правде говоря, начитался про него в интернете. Всякое пишут. Один мой знакомый сказал, что они существуют, и я ему верю, пока он меня не обманывал. Цикавац существует. Это наполовину птица, наполовину животное, сказал Данко. Он как-то странно разговаривал, как будто немного отстраненно, да и вел себя, честно сказать, весьма подозрительно. В какой-то момент вдруг резко поворачивал голову, звеня своими колокольчиками на шляпе, и смотрел в одну точку несколько секунд не моргая. Затем вновь бросал взгляд на меня или на Лазареву, глубоко вздыхал и вновь приходил в себя. «Выходит, меня не обманули», — обрадовался я. «Значит, он все-таки существует. Вы знаете, где его искать, только живет не в нашем мире», — продолжил Херцик, вновь игнорируя мой вопрос. «Ты не боишься существ из других миров, Максим Темников? Среди них попадаются очень опасные. Цикавац может быть опасным, если захочет». «Нет, не боюсь», — покачал я головой. «Так-то, вообще, я довольно часто бываю в искажениях, там знаете какие иногда опасные уроды попадаются, закачаешься. Цикавац не живет в искажениях, его дом – серый мир. Он всегда рядом с нами, но его практически никто не видит». Мистик вновь резко дернулся и посмотрел в потолок, а мы с Полиной вздрогнули от неожиданности. «Охренеть просто! Я так с ним часик поговорю и заикой стану. Странных типов в Российской империи лет на 100 припасено». Я молча смотрел на него и пытался понять, про какой серый мир он сейчас говорит. Неужели он имеет в виду некрослой? Нет, вряд ли. Это было бы слишком. Скорее всего, он имеет в виду нечто совсем другое. Я дождался момента, когда он перестанет пялиться в потолок и вновь придет в более-менее нормальное состояние, а затем спросил, что такое серый мир. Я могу ошибаться, но я из тех людей, которые его тоже не видят, признался я. «Мне так кажется, во всяком случае, не видишь?» – кивнул он. «Но я помогу тебе, Максим Темников. Существуют особые места, где грань между привычным тебе и серым миром очень тонка, практически неразличима, и можно сквозь нее пройти. Они ходят сюда, мы ходим туда. Так было, есть и будет». Он сделал несколько глубоких затяжек и положил трубку на стол. Судя по тому, что дымного облака не последовало, она успела потухнуть. «Теперь хочу спросить еще раз, ты не боишься других миров, Максим Темников?» – спросил он. «Будешь там один, ты и цикавац, может быть, кто-то еще, что скажешь? По-хорошему сейчас бы встать и уйти. По правде говоря, меня немного пугал этот мистик. Странное дело, но от этого худого человека в нелепой шляпе тянуло большим страхом, чем от какого-нибудь демона хаоса. Этот серый мир представлялся мне каким-то невеселым местом. Еще очень сильно пугало вот это вот. Будешь там один. Как это понимать? Я думаю, буквально, поделился соображениями Дориан. Видимо, он намекает, что с тобой идти не собирается. Да ладно, с иронией спросил я, а мне послышалось, будто он отправится мной целый отряд мистиков, которые только и делают, что шастают в серый мир. Но ты не переживай, мой мальчик, я тебя точно не брошу, заверил меня Мор. К тому же, у тебя нет другого выхода. Не думаю, что существует множество различных способов, при мощи которых можно добыть перо цикаваца, как и странных парней, которые могут в этом помочь. Умел мой друг приводить неоспоримые аргументы, это уж точно. Вполне возможно, что это мой единственный шанс добыть последний компонент для эликсира жизни. Да и время играет не в мою пользу. Среди моих близких слишком много людей, которые в нем нуждаются, и я просто не имею права искать другие способы достать перо цикаваца. Может быть, конечно, они есть, но это время и его у меня как раз сейчас нет. Меня это не пугает, ответил я Данко и улыбнулся. Тем более, я еще ни разу не был в сером мире. Может быть, мне там даже понравится. Тогда я помогу тебе, но ты поможешь мне, Максим Темников. У меня есть проблема, старая проблема, и ее нужно решить. Мистик вновь занялся своей трубкой и лишь позвякивал колокольчиками на своей шляпе, пока чистил ее, набивал табаком и раскуривал. Мы с Полиной терпеливо ждали, пока он закончит со своими делами. Мне говорили, ты знаешься на темных делах, наконец спросил он. У меня есть темный дар, если речь об этом, ответил я, смотря что нужно сделать. Здесь происходят очень темные дела, Максим Темников. Нужен особенный темный дар, против древней магии, которая убивает людей. Вчера одна ведьма вновь захлебнулась собственной кровью. Он показал трубкой на потолок. Это случилось там, на втором этаже. Очень темные дела, которые происходят давно. Мне нужна твоя помощь, чтобы это закончилось. Ты помогаешь мне, я, тебе. Честный уговор, Максим Темников. Почему вы считаете, что это не случайность? Спросил я у него. Вдруг нет никакой темной магии, как вы говорите. Полиция тоже говорит, что случайность. Они думают, что это сами маги неправильно проводят ритуалы и погибают от этого, сказал Херцик. Что они могут знать? Ничего, я знаю. Ну хорошо, допустим, кивнул я. А если я не справлюсь и не найду ничего подозрительного, что тогда? Мистик закрыл глаза, переложил трубку из правой руки в левую и начал водить пальцами в воздухе. 2.17. Окно. Черный мальчик. Топчан. 2 цветка. 40 сороков. Бумага. Мельница. Вода. Смрад. Так он бормотал еще несколько минут, пока наконец не открыл глаза и сказал. Ты должен найти. Тогда я помогу тебе. Блин. Надеюсь, этот тип не псих, и это бессвязное бормотание все-таки что-то значит. Если Лазарева говорит, что ему передался дар матери, которая что-то соображала в предсказаниях, видимо, эти слова несли в себе какой-то смысл. «Слушай, Макс, я тут подумал», — сказал Дариан. «Ты слышал, этот тип сказал, что-то про мельницу? Ну и что? Блин, не тупи!» — занервничал Мор. «Здесь в озере старая мельница, помнишь? В прошлый раз ты почувствовал темную энергию, источник которой был где-то там. Хорошо, я попробую», — сказал я Данко. «Только не прямо сейчас, мне нужно будет подготовиться, и я ничего не гарантирую при этом. Нужно сначала посмотреть, что и как». «Договорились, Максим Темников», — кивнул он, смачно плюнул в свою правую ладонь и протянул ее мне для рукопожатия. «Ты поможешь мне с темными делами, я тебе с пером цикаваться». «Честный уговор». Я с удивлением посмотрел на протянутую в мою сторону руку. «Блин, что за обычай странный на руки плевать? Это так у всех мистиков принято? Или только мне так везет? Вообще-то, это не гигиенично, если на то пошло». «Макс, отвечай, видишь, человек ждет», — сказал Дариан. «Ты же к нему пришел за помощью, а не он к тебе». «Нет, все-таки везет мне на всяких странных людей. Такое ощущение, что все они сговорились рано или поздно со мной познакомиться». «Договорились», — сказал я и пожал руку в ответ. «От автора. Дорогие читатели, у меня к вам вопрос. А какое бы вы дали название для новой пещеры Темникова, которую он решил сделать своей сокровищницей? Предлагайте варианты в комментариях. За несколько дней выберу самые лучшие и поставлю их на общее голосование. С нетерпением буду ждать. Уверен, среди них будет очень много по-настоящему классных». Глава 22. Мы еще немного поговорили с Данко, но ничего нового я от него не узнал. Мистик понятия не имел, что именно происходит вокруг мельницы и какого рода темные дела творятся. Мог сказать лишь только, что время от времени в его заведении умирают постояльцы. Это происходит примерно один раз в несколько лет. Ну а полиция все случаи списывает на магические ритуалы, потому как никаких следов им найти не удается. Херцог уже давно искал способы покончить со всей этой историей, однако пока ему не удалось найти того, кто мог бы ему помочь. Хотя пробовали многие. Я так понял, что он перетягал сюда всех магов, которые имели опыт борьбы с нечистой силой, как говорил Данка. Могу себе представить, сколько всяких шарлатанов и проходимцев побывало здесь за все то время, которое мистик потратил, чтобы решить свою проблему. Если он сам в этих делах ничего не смыслит, то обмануть его никакого труда не составляет. Как когда-то давно я гонял по бычьему глазу крыс некроманским дрыном, а Овчинников в страхе смотрел на этот жуткий ритуал. «Поможешь ему?» – спросила у меня Полина, когда мы с ней вышли из мельницы, чтобы дождаться нашего такси. После душной комнаты Данка, свежий прохладный воздух казался просто чудом каким-то посильнее самого мощного колдовства. Как он все время находится в такой комнате? Просто удивительно. Благовония эти еще. Даже думать сложно в такой обстановке. «Попробую», — ответил я, сделав перерыв между глубокими вдохами. «Должен же я получить перо цикаваться каким-то образом. Да и люди гибнут. Неправильно это». Я посмотрел в сторону озера, от которого после разговора с Херцогом повеяло угрозой, а затем с улыбкой спросил у Полины. «Ты что спрашиваешь? Помощь хочешь?» «Нет, извини, Макс, но это без меня», — покачала она головой. «В таких делах я не помощник. Вот если защитный артефакт тебе какой-нибудь на время нужен в качестве дополнительной поддержки, то это пожалуйста. Не переживай, я пошутил. Сам бы тебя не взял, честно сказал я. Только мешать будешь, а артефакты у меня и свои есть». Мы немного помолчали. Удовольствие от свежего воздуха спадало, потому как начинал чувствоваться легкий морозец. Лазарева терла ладошки, а я размышлял, какой день мне лучше выбрать для поездки в мельницу. Может быть, следующее воскресенье? Кстати, об артефактах. Чуть не забыла, вдруг спохватилась Полина. Мне на днях Карачаров звонил. «А, любитель кладов», — сказал я, припомнив нашу с ним последнюю встречу. «Он, кстати, рассчитался с тобой?» «Вполне», — кивнула девушка. «Подарил одну милую вещицу, а еще отвалил немаленькую сумму. Очень кстати, между прочим, мы на открытии новой мастерской в волшебном базаре почти все семейные сбережения выгребли. Теперь полный порядок. Молодец». Мысль о том, что Лука Миронович оказался человеком слова, приятно порадовала. Мне он скорее понравился, чем наоборот, поэтому было бы жаль в нем разочароваться. Что он хотел? Опять с какими-то мертвецами поболтать нужно? «Нет, на этот раз не нужно», усмехнулась она. «Вопрос в той самой книге, которую у него сперли. Она уже у него и теперь ему нужна помощь». «Моя?» – удивленно спросил я, не очень понимая, о чем может идти речь. «Сказал, что наша совместная», – ответила Лазарева. «Попросил с тобой поговорить. А у него самого рта нет?» «Есть. Но перед тем, как тебе звонить, хотел перестраховаться. Попросил, чтобы я тебе сказала о том, что у меня никаких претензий к нему нет». Она посмотрела на меня и усмехнулась. «Боится, что ты откажешь. Встретиться хочет. Говорит, что готов приехать в любой момент. Вообще-то, у меня сейчас и без него забот хватает», — сказал я и посмотрел в сторону озера. «То одно, то другое. Теперь вот еще Карачаров нарисовался. Ты сама как? Та же самая фигня, если честно», — нахмурилась она. «Сейчас он вообще не вовремя. Хотя Лука Миронович всякой ерундой не занимается, у него всегда задания интересные. Если так, значит нужна помощь», — кивнул я, поняв настроение Полины. «Только пусть потерпит немного. Давай с ним на осенних каникулах встретимся, например, вот разберемся с последним ключом к твоему амулету распада и сразу встретимся». «Не забыл?» — улыбнулась Лазарева. «С чего бы?» «Помню, конечно». В этот момент между деревьями мелькнули фары. «Наконец-то, у меня уже уши мерзнуть начали», — сказала Полина, и как только машина подъехала, с нетерпением забралась внутрь. В салоне было тепло и уютно. Едва Лазарева немного согрелась, как начала посапывать и вскоре устроилась на моем плече. Видимо и правда вымоталась за эту неделю. Стараясь не шевелиться, чтобы ненароком ее не разбудить, я смотрел в темноту и вспоминал разговор с Данко. Своеобразный парень, конечно, нечего сказать. Особенно он меня насторожил, когда нес какую-то непонятную для меня тарабарщину. На мой взгляд, абсолютно бессмысленную, Ну а там кто его знает, может быть и правда в этих предсказаниях что-то есть, а я напрасно отношусь к этим видам магии скептически. Все правильно делаешь, сказал Дриан. Ненадежный народ все эти гадатели и предсказатели, лишь бы надуть какого-нибудь наивного дурачка, мошенники. Тем временем машина заехала в Белозерск и покатила по пустым вечерним улицам. Первым делом я завез Полину, а затем поехал домой. Дед, как обычно, дожидался моего приезда, а вот Софья уже спала. Она несколько раз просыпалась, но головная боль у нее не прошла, даже ужинать не стала, сказал дед и вздохнул. Температуры вроде бы нет, а слабая как тростинка, ногами еле перебирает. Если завтра легче не станет, к целителям повезу. Видя тревогу деда, я и сам разволновался, что может быть с Вороновой. Первое время, после того как она вновь стала человеком, у нее тоже часто были такие приступы. Сильные головные боли, которые она пережидала лежа в постели. Правда, они довольно быстро проходили, а потом вовсе исчезли. Неужели снова появились? Перед тем как ложиться спать, я на всякий случай сходил в Некросло и проверил комнату Софи. У меня закралась мысль, что она могла не дождаться меня и решила сама исследовать зеркало, которое мы с ней принесли из башни колдуна. Ну а там всякое могло случиться, вдруг проклятие схлопотало, как в прошлый раз. К счастью, мои подозрения не оправдались. Проклятия на ней не было, это было хорошей новостью. По крайней мере, никакая гадина не лишает ее жизненной силы. Вот только вопрос все равно был, откуда берутся эти головные боли. Оставалось надеяться, что завтра Воронова будет в полном порядке и это просто какая-то случайность. Мы же эликсир долго готовили, может быть и правда надышалась парами компонентов. У меня ведь тоже такое бывает. Однако утром ей легче не стало. Она лежала в своей постели бледная как простыня, что была под ней. Лишь глазенки поблескивали яркими черными угольками. Зараза, да что же с ней такое? Несмотря на то, что она убеждала нас с дедом, будто ей стало лучше, мы решили не откладывать дело с целителями в долгий ящик. Воронова ехать никуда не хотела, но в этом и не было необходимости. Я доставил ей целителя на дом, самого лучшего, которого знал. Благо Киприан Фельд еще ни разу мне не отказал, а лишь только выручал. Да и вообще, мне нравилось, как он работал. Никаких лишних слов, все по делу и с пользой. За это можно было платить те деньги, которые он брал за свои услуги. Фельд попросил на некоторое время оставить их с Софьей одних, а когда вышел из ее комнаты, выглядел несколько озабоченным. «Ее энергетические потоки работают немного странно», сказал он, в ответ на наши с дедом вопросы. «Несколько необычно расположены меридианы. Если бы я не верил своим глазам, то...» В этот момент он задумчиво посмотрел на дверь комнаты Вороновой, перед которой уселись наши коты, и на его лице появилась немного растерянная улыбка. То я бы сказал, что она не совсем человек, либо меридианы изменили свои привычные траектории под воздействием каких-то обстоятельств, закончил он свою мысль. Интересный случай, мне нужно над этим подумать и кое-что проверить. Мы с дедом переглянулись. По-моему, мы оба понимали, о чем говорит целитель. Если и была причина, по которой это могло произойти, то скорее всего только одна, она слишком долго была вороном. «Я немного поработал и сейчас она спит», — продолжил Киприан. «Надеюсь, когда проснется, ей станет легче. Пока это все, что могу сказать. Может быть, через несколько дней скажу немного больше».